Глава 39. Он схватил меня под руку и повлек за собой. Я был так огорошен, что подчинился ему. «Не оглядывайся», — напомнил он. Но, разумеется, я все же сделал это. И да, действительно, вся улица была полна людей в штатском. Трудно описать, по каким признакам узнаешь сыщика в штатском. Это характерная смесь из желания быть неприметным, неестественно серьезного выражения лица, настороженного взгляда и бездействия, неподходящего ни к месту, ни ко времени дня. Когда и где еще можно увидеть столько мужчин, без дела стоящих на улице? Тем не менее, свое дело они делали. И очень хорошо. Если бы не Толлар, я бы в своей задумчивости не заметил их и попался в ловушку. Я почувствовал, как у меня заколотилось сердце. Каким образом, черт возьми, они на меня вышли? Что случилось? — спросил я. А они не сказали, зачем пришли? Какую-то причину они назвали? Кому вообще я давал свой адрес? Русский священник? Или Лена? Нет, не Лена, она не могла. Фаландер. Он обязан давать адрес арестанта, отпущенного под надзор, если полиция об этом спросит. Но из-за чего? Какой повод был у полиции спросить этот адрес? «Идем», — сказал Толлар и потянул меня дальше. «Почему они охотятся за мной?» Я лихорадочно перебирал в мыслях последние дни и искал случай, который мог вывести их на мой след. Может, это связано с возвращением Хунгербюля? Может, я просмотрел какую-то камеру? А может, видеокамера была в доме босса Нордина? Но ведь там не сработала сигнализация, с чего бы кто-то стал контролировать видеозаписи. Когда мы скрылись за ближайшим углом, Толлар остановился и отпустил меня. Я снял с плеч свой большой черный рюкзак, нагруженный тяжелыми предметами, потому что ремни уже врезались мне в плечи. «Окей», — сказал я, — «давай по порядку. Что случилось? Когда они появились? Что они сказали? Они должны были предъявить какие-то основания. Может, это вообще что-то заурядное? Например, на пути в Ваксхоль меня засек радар? Может, рутинная проверка вызвала подозрение, что я не выполняю обязательств моего поднадзорного режима? Или они уже просто знают обо мне и пришли для того, чтобы убрать меня с дороги?» Толлар выждал, когда мимо нас пройдут две пожилые женщины, и наклонился ко мне. А раньше я и не замечал, что он настолько выше меня. В пансионе он ходил, вечно сгорбившись. «Каждый из нас, — сказал он, — должен вести борьбу с властью сатаны своими средствами». Его взгляд беспокойно обыскивал все вокруг, когда он раскрывал свою матерчатую торбу. «Вот это мне удалось спасти из твоей комнаты». Он достал папку с документами, которую я держал под матрасом. «О!» — вырвалось у меня. Явно в тот день, когда он вломился ко мне, я был не так скор, как мне казалось. «Спасибо». Я заглянул в папку. Кажется, все было на месте, даже дискета. Но, увы, деньги были бы мне куда нужнее. За выдвижным ящиком ночного столика у меня оставалось еще как минимум 15 тысяч крон, и ключ от банковской ячейки тоже лежал там. Толлар еще раз запустил руку в свою торбу. «И вот это, — сказал он почти торжественно, — тебе тоже пригодится». И к моему ужасу он протянул мне пистолет Ганса Улафа, завернутый в мои трусы. С этими словами он оставил меня, повернулся, не сказав ни слова, и пошел прочь, высокий серо-зеленый Распутин. Я спрятал тяжелый белый сверток и яростно пнул первую попавшуюся кучу снега. Зал ожидания вокзала — самое подходящее место для того, чтобы сидеть и размышлять. У меня было хорошее место у фонтана из красного мрамора, где я мог смотреть на других пассажиров и при этом сортировать свои мысли. Единственным недостатком был манящий аромат кофе, доносившийся из ближнего кафе. Я бы тоже сейчас выпил капучино, но он стоил 26 крон, что при теперешнем состоянии моей наличности даже не подлежало рассмотрению. Моя ситуация резко изменилась. Теперь у меня не было не только крыши над головой, но я остался практически без денег, а без ключа от банковской ячейки я не мог добраться до своих запасов. И машину приходилось списать со счетов. Когда я снова отважился дойти до угла улицы и глянуть в сторону дома, двое в штатском стояли прямо у моей машины. Что мне еще оставалось? Только моя свобода, хотя бы на первое время, рюкзак, полный амуниции для вторжения в шведскую национальную святыню. К счастью, я прихватил с собой сумку с инструментами. Но хороший карманный фонарь остался лежать в бардачке автомобиля. И потом у меня еще был, не надо забывать, телефон, горячий провод к моему ополоумевшему зятю. Я позвонил ему и вместо приветствия сказал: «Плохие новости». «Что?» Я явно услышал, как он вздрогнул. «Если так пойдет дальше, то похитителям Кристины не понадобится физически устранять его. После Нобелевского банкета его просто хватит удар». Я запрокинул голову и разглядывал над собой серый многотонный свод вокзала. «Судя по всему, они уже знают о моем существовании», — сказал я и коротко сообщил ему, что произошло. Гансулов закряхтел и запыхтел, и ему понадобилось несколько минут, пока он это все переварил. «И теперь?» — спросил он наконец. «Значит ли это, что сегодня вечером ты не сможешь попасть в дом босса Нордина?» «К счастью, я уже побывал там вчера ночью», — ответил я. «И почувствовал, как во мне снова закипает ярость. А ты знал, что твой лучший друг — педофил?» «Кто-кто?» Я вкратце рассказал ему о том, что видел на вилле в Аксхольме. Гансулов не мог мне поверить. «Ты думаешь, эти фотографии означают, что босс этих девочек, ну это...» Я нетерпеливо зарычал: «Очнись, Гансулов! Это суровая реальность! А что же еще? Датой помечено, когда он эту девочку купил, или как уж там это происходит. А что касается списков с галочками, то ясно, что это означает». Он закашлялся: «О, боже мой, уму непостижимо!» И потом, немного успокоившись, опять за свое: «Что ты намерен делать теперь?» «Вначале соберусь с мыслями», — солгал я. «Кристина больше не звонила?» «Нет». «Что-нибудь еще было?» «Нет». Потому как он это произнес, чувствовалось, что все это ему уже обрыдло. Должно быть, он теперь спасается только бегством в работу. Это означает, что все большему числу мышей придется пострадать ради науки. Пользы от него мне было мало. «Окей», — сказал я. «Я дам тебе знать, как только будет что. Пока». Я отсоединился. Только когда я отключил телефон, я вспомнил, что надо было попросить у него денег. Ну да ладно, теперь все равно. В 4 часа я, наконец, стоял со всем своим багажом перед дверью квартиры Бергитты. Она оказалась дома, но совсем не обрадовалась, увидев меня. «Что такое?» — напустилась она на меня. «Что ты себе воображаешь? Только от того, что мы раз переспали?» Я поднял руки. Жест беззащитности никогда не повредит в такой ситуации. «Всего на пару дней. Меня вытурили из пансиона, и мне надо где-то перекантоваться. Еще скажи, что у тебя в Стокгольме, кроме меня, больше никого нет». «Никого, кому бы меня так тянуло». Она приоткрыла дверь чуть пошире, но скрестила руки, преградив мне дорогу за порог. «Моя лучшая подруга работает в одном доме, который называется «Отель». Слышал когда-нибудь? Он задуман специально для таких случаев, как твой». «Вряд ли», — возразил я, — «потому что у меня в кармане нет и 200 крон». «Еще и это». «Бергитта, будь человеком», — уламывал я. «Это на благое дело». Она расцепила руки и уперла их в бока. «Хороший знак». «Только не воображай себе ничего. Будешь спать на раскладном диванчике в гостиной. Дверь спальни будет на запоре». «Я согласен на все», — заверил я ее. «И на одинокие ночи, и на возможность, что из этого выйдет что-нибудь большее. Выкинь это из головы», — резко перебила она. И потом вздохнула: «Извини. Знаешь, я нахожу тебя привлекательным и так далее, но я не могу начать отношения с человеком, который так негативно настроен, как ты». «И кроме того», — добавил я, — «я должен сказать тебе правду».